Глава 12. Суток мне хватило на то, чтобы усвоить энергию разлома и распределить ее по организму в нужные направления и в нужные места, при этом не нанеся вреда самому организму. Правда, эти сутки мне не удалось поспать, ведь в режиме сна, в так называемом «лайт-варианте», я усваивал бы эту энергию свои традиционные 3 дня, может быть, и дольше. Поэтому целые сутки я просто помедитировал. В принципе, с таким количеством энергии я мог бы не спать еще 2 недели, ведь на моем самочувствии это никак не скажется. Но вот осознанный контроль за распределением энергии мне был необходим. Все прошло успешно. Моя кожа, наконец, перестала светиться в темноте. Печати загудели полной силой. В конце, прислушавшись к своим ощущениям, я потратил еще 4 часа, дабы тщательно вывести 2 новых печатей, создав, так сказать, пустой резервуар под мои будущие свершения. С Гришей я обсудил план наших действий. Изначально я предполагал 2 варианта. Первый — разделиться. Мне идти соло, либо с кем-то из птенцов на выбор. Ну а Гришу отправить с остальными. Но в связи с последними событиями в мире я решил ускориться. Пойдем всей толпой. И пойдем в черные и радужные разломы, чтобы получить максимум удовольствия и энергии за минимальные затраты времени. И конкретно куда мы пойдем, зависело от предстоящего разговора с императором, который уже вернулся и ждал моего пробуждения, чтобы устроить торжественный обед. Да, эти 4 часа на печати я потратил именно из-за того, что когда проснулся и узнал о торжественном ужине, то понял, как раз 5 часов у меня есть. 4 я смогу потратить на печати, а еще 1, чтобы привести себя в порядок. Перед походом в императорский дворец я зашел проинспектировать своих людей. Моя супруга Анна предугадала торжественный визит к императору, поэтому позаботилась обо всем заранее. На удивление, дорогущий костюм на Грише Астахове сидел как влитой, мало отличаясь от боевой брони, с которой он в обычное время не расставался. Ну да, я ведь начал забывать, что Астахов у нас целый виконт, и это воспитание у него в крови. Карл тоже выглядел отлично. Я лично знал про портных Годдардов. Их мастерство можно было подтвердить хотя бы тем, что этот костюм для Карла шили дистанционно, после того, как он отправил свои мерки. Постройневший белый ниндзя выглядел хорошо. Мишка и Пашка... Тут все было намного хуже. Я отобрал у Пашки меч, а у Мишки вытащил из трусов бумеранг, который он засунул себе назад за спину, как он выразился, на всякий случай. Они постоянно мялись, чесались и одергивали одежду, но это терпимо. Самый трындец был с Сойкой. Вот кто был в реальном ужасе. Надев потрясающее фиолетовое бальное платье с открытым верхом, она чувствовала себя буквально голой. Ее руки постоянно тянулись к шее. Да, там уже давно не было тех страшных шрамов, с которыми я нашел ее. Андросов хорошо поработал. Но у нее в голове они все-таки были. Девочка, которая всегда привыкла одеваться как мальчик, чувствовала себя не в своей тарелке. Честно говоря, когда мы обсуждали это с Аней, я хотел было плюнуть и разрешить ей пошить какой-либо брючный костюм, но в этот момент там присутствовала Катя. Как они меня не заклевали, я понятия не имел. Но посыл был однозначный, что Сойка теперь Галактионова. Но она еще совсем молодая, ей жить и жить, и неизвестно, где и с кем она будет встречаться. Хотя честь и верность рода в крови. Но встречают, как ни крути, по одежке. Так что бедной девочке придется учиться. Катя и Аня, кстати, дали ей ускоренный курс ношения платьев. Девочка все равно чувствовала себя не в своей тарелке. Затупок Пупсикович, к слову, тоже был во фраке. Аня провела с ним серьезную беседу, сказав, что если он не наденет фрак, то больше никогда в жизни не получит яблок. Я хрен знает, что у него сейчас в голове, учитывая, что к Пашиному серпенту он так и не привязался. Но, судя по всему, мохнатая задница все прекрасно понял и сейчас сидел привычно на жопе, изображая одновременно трагический и пафосный бит. Я не выдержал и щелкнул его на телефон, отправив Ане. Затупок в ответ показал мне язык, а затем демонстративно отвернулся. «Молодец, мохнатый!» — похвалил его. Но тот даже не удостоил меня взглядом. «Все готовы?» — раздался веселый голос сзади, и внутрь номера впорхнула Долгорукова. Вот уж кому не нужно учиться. Малахитовое длинное платье, широкая улыбка. Напряженность и суровость ушли из глаз, и вот прямо сейчас она похожа на беззаботную молодую аристократку, которая прожигает жизнь на папины деньги. Перевоплощаться она умеет, конечно, здорово. «Отлично выглядишь!» «Спасибо, ты тоже!» — хмыкнула Маша и бесцеремонно взяла меня под руку, кивнув остальным. «Ну что, пошли?» Так мы и пришли в императорский дворец, где нас тут же проводил торжественный караул в зал приемов. Там уже стоял длинный стол. Кроме императора, справа от него сидела его дочь Эмика, и рядом с ней улыбался Ларик. Тоже, кстати, в новом костюме. Но на эльфах все сидит естественно. Они прирожденные красавчики. Также за столом сидело множество приближенных императора, великие воины и мудрые советники, а по левую руку были готовы стулья для нас. Мы уселись. Ну и, собственно, началась торжественная часть вечера, когда император произносил благодарственные речи о гостях, то есть нас, и обо мне лично, на закрытом мной радужном разломе, о том, что это честь для них приветствовать такого важного гостя, и бла-бла-бла, бла-бла-бла. А вот когда он заговорил о награде, положенной за закрытие этого разлома, я чуть не упал в обморок, подозревая, что с такими расценками японские истребители богаче великих княжеских родов Российской империи, потому что сумма была чрезвычайно неприличной. Я воспользовался своим новым навыком, улыбаясь и держа в руке пиалу саке, левой рукой с слепой печатью тут же нафигачил сумму награды. Ответ был один, короткий. Охренеть! Это значило, что Аня тоже впечатлилась. Дальше начали вносить еду. Особенно порадовал один из японцев, который внес здоровое керамическое блюдо, на котором лежала, источая пар, нехилая такая горка вареной картошки. Чуточку сверху над ней лежал большой ломоть желтого сливочного масла, которое в данный момент таяло и стекало вниз. И все было припорошено ароматным зеленым укропчиком. Это блюдо поставили персонально перед Пашкой, и настроение у него сразу улучшилось. Я посмотрел на императора, тот незаметно мне подмигнул. Ну, а я кивнул с благодарностью. За этим картофельным наркоманом нужен глаз да глаз. Надо будет на досуге позвонить Дорничеву и спросить, обойдусь ли я своими силами или надо отправлять Пашку в рехаб, чтобы отлучить его от этой зависимости. Ну а дальше уже завязалась светская беседа. Воспитанные японцы интересовались последними новостями и нашим родом. Мы тоже вели беседу ни о чем. Когда император Йосихота, у которого, судя по всему, в голове был специальный императорский таймер, и который понял, что вежливый срок закончился, наклонился ко мне и тихо произнес: «Ты просил информацию об Алене Галактионовой. Ты хочешь услышать ее сейчас или потом?» «Лучше потом, сейчас немного неудобно», — сказал я, отставляя в сторону пиалу с недопитым саке. Император щелкнул пальцами. Тут же появился слуга, протянув картонную папочку, на которой на короткой цепочке висела флешка. «Здесь все данные. И в бумаге, и в электронной форме», — сказал он. «Все, что есть в архивах. Все ее благородные деяния. Я даже не постеснялся сказать «великие деяния на благо человечества и нашей империи». Здесь координаты последнего места битвы». «Последнее место битвы?» — нахмурился я. «То есть вы знаете, где это было? Тогда почему не вы, ни Галактионовы не забрали оттуда тело? Или, по крайней мере, меч?» Йосихото невесело улыбнулся. «Все сложно, Александр, все сложно!» Он постучал рукой по папке. «Ознакомься. Здесь абсолютно все, что я знаю. Но если вдруг у тебя возникнут вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Во имя твоего рода, во имя Алены Галактионовой, которой наша империя буквально обязана своим существованием». «Хорошо», — кивнул я. Нахмурившись, Машка уже тянула голову, пытаясь разглядеть, что мне дали. Народ вокруг примолк, пытаясь погреть уши и выяснить, о чем мы разговариваем с императором. Мне это было ни к чему, поэтому я просто положил папку рядом с собой на стул. Решил, что все-таки правильнее будет ознакомиться потом. Мы ели и пили еще, но, честно говоря, мне уже стало не до этого. Мне хотелось побыстрее оказаться в своем номере и прочитать досье. Я начал поглядывать на часы, и умный император понял. «Александр, я не буду вас задерживать. Но есть еще один разговор, который нам нужно провести наедине. Мы можем ненадолго покинуть этот ужин и пройти в соседнюю комнату». «Конечно», — пожал я плечами. «Почему нет?» Мы встали и проследовали смежное помещение, которое было сильно меньше обеденного зала, но сильно уютней. Несколько кресел и низкий стол, и полная защита от всяческой прослушки. Мы остались с императором Йосихото наедине. Честно говоря, меня очень заинтересовала его инициатива. Кроме того, он выглядел одновременно тревожно и немного возбужденно. Он то хмурился, то улыбался. Я понятия не имел, о чем он хотел поговорить со мной. Но чем мне нравится японский император, что он мужик прямой. Поэтому, как только слуги поставили перед нами керамический чайник с саке, старой, приборами и закуской, и удалились, он тут же посмотрел на меня, придав лицу полную серьезность. «Александр, я бы хотел поговорить о твоем сыне Илларионе». «Ага, вот где собака порылась». Я улыбнулся, неторопливо налил саке себе и императору. Отсалютовал ему и залпом проглотил, удобно устроившись. «Ну, спрашивайте, что смогу?» — отвечу. «Что смогу?» — нахмурил густые седые брови император. Я, немало не смущаясь, на это лишь развел руками. «Ну, вы же понимаете, секреты рода...» Тут император внезапно улыбнулся. «Да, секреты рода Галактионовых. И ты знаешь, Александр, что это словосочетание с твоим внезапным появлением на политической арене мира приобрело совсем другие, я бы даже сказал, новые свойства». «Вы о чем?» — заинтересованно посмотрел я на него. «Ну, есть секреты рода. Те, которые обычно вкладывают все нормальные...» Тут он поправился. «В смысле, обычные рода. А теперь появилось понятие «секреты рода Галактионовых». «И что оно означает?» Мои губы, помимо моей воли, начали растягиваться в улыбке, так как я примерно представлял, каким уже будет ответ. «Ну, секреты рода Галактионовых означают самые невероятные вещи. Как это в вашем языке? Есть такое интересное слово, кажется, дичь. Не совсем уверен, потому что дичь — это вроде как забитая дикая птица». «Да не-не», — рассмеялся я. «Вы все правильно сказали. Я понимаю, что имеет в виду под словом «дичь». «Вот об этом я и говорю». «Что ж», — я пожал плечами. «Здорово, наверное, когда твои слова используют в качестве мемчиков. Но я повторюсь, что некоторые секреты рода... Точнее, секреты рода Галактионовых. Они недоступны даже для императоров. Елизавета Петровна, если что, подтвердит». «Да, я знаю», — вздохнул Йосихото. «Ладно. Буду надеяться, что на основные вопросы я получу ответы. Итак, вопрос первый. Как Илларион может быть твоим сыном, если вы выглядите почти ровесниками?» «Надеюсь, вы поняли, что сын, он у меня...» Я тут замялся. «Я бы сказал, приемный, но это слово не отображает наших с ним отношений». «Да-да, я понял, что он тебе не родной. Это легко догадаться. Но даже если так, учитывая, что у вас почти нет разницы в возрасте, почему, например, не брат?» «Почему не брат?» — я развел руками. «Ну, потому что сын». Йосихото смотрел на меня недоуменно и хлопал глазами, ожидая продолжения. «Ну, скажем так, мы встретились с ним давно», — Исихота на этих словах нахмурился. Я понимал, почему. Учитывая, что мне 19 лет. Какое такое давно? Ну, и не совсем в этом мире, — улыбнулся я. Скажем так, в месте, где мы встретились, время текло немного по другим законам. Это все, что я могу вам сказать. Но поверьте, это было то еще приключение. «Хорошо», — сказал Исихота, серьезно кивнув. «Это был разогревочный вопрос. Теперь главный. Кто такой Илларион? Он же не человек в полной мере этого слова». «Это вы из-за его ушей?» — улыбнулся я. «Да нет, это я из-за его ауры», — сказал Исихота. Я кивнул. «Да, старик молодец, в корень зрит». «Но это просто. Илларион у нас эльф». «Илларион у нас кто?» Вот прямо сейчас Исихота можно было принять за европейца. Таких широких глаз я у него не видел вообще никогда. «Эльф, — говорю, — Илларион у нас эльф», — спокойно, как ребенку, объяснил я императору. «Это который из сказки?» Похоже, я смог удивить императора. «Ну, какой же сказки? Если он сидит в соседнем зале и лаем и трескает. Эльфы — это не сказки. Вот только в этом мире они не водятся». «Ясно», — Исихота задумался. «Давайте я угадаю третий вопрос. Насколько совместимы физиологически эльфы и люди?» «Тут я отвечу вам без прикрас. Отлично совместимы. Я проверял». «Проверял? Когда?» — тихо продолжал офигевать Исихота. «Ну, я покрутил рукой. Тогда, в другом времени и пространстве. Так вот, если вас беспокоит, будут ли у вас от этой парочки наследники, я вам отвечу однозначно — будут. И будут такого качества...» Я немного сбился, понял, что начал говорить о них как о племенном скоте. «Я хотел сказать, будут такой силы, что при всем уважении ни вы, ни Эмика и рядом не стояли. А еще они будут бессмертными, если это для вас важно». «Ох, ёп!» Кажется, Исихота знает лучше русский язык, чем пытается показать. «Это хорошо», — задумчиво произнес Исихота, взяв себя в руки. «Это мне нравится». Но тут же буквально выскочил из раздумий, осторожно глядя на меня. «Но с чего это ты вдруг заговорил про свадьбу?» «А я и не заговорил», — развел руками я. «Я так понимаю, это ваше предположение. И зная Иллариона, он вряд ли сделал Эмике предложение». «Это да». Император находился в глубочайшей задумчивости, раз за разом наливая себе саке и закидывая в рот. Судя по всему, оно его вообще не брало. «Я иногда смотрю на него, и мне кажется, что во взрослом теле у него находится разум ребенка». Он немного помолчал, а я не перебивал его, ожидая продолжения. «А когда я вижу его в бою, то мне начинает казаться, что это сам бог войны в человеческом воплощении». «Но вы недалеко ушли от истины, ни в первом, ни во втором. Что касается его сил, вы сами все видели, тут без комментариев. А что касается его разума, скажем так, он пережил кое-что такое, что нормальный человек или эльф пережить точно не сможет. Но он справился, правда, с моей помощью. И именно за это он благодарен мне, но зато сейчас он такой, какой он есть. И знаете что?» Теперь я засомневался, стоит ли это говорить, но я отлично знал Иллариона и понимал, что это в его интересах тоже. «Я первый раз вижу девушку, с которой он готов делиться лаймами бесконечно». «Что это значит?» — уточнил Исихота. «Ну, Илларион может дать свой лайм в качестве уважения. Вам, к примеру, как отцу Эмика. Ну или какому-то моему другу. Но это разовая акция. Ну, может, еще пару раз. Но Эмика, она другая. Он таскает ей лаймы, как самому себе. А это дорогого стоит». «Это какая-то лаймовая аллюзия», — нахмурился Исихота. Я уже не мог сдерживать смех и заржал. «Звучит странно, но это действительно так. Переводя на человеческий язык, Ларик влюблен и влюблен без памяти. А это значит, что он будет защищать Эмика от кого бы то ни было. Примерно так же, как он защищал бы меня и мою семью. Это значит лишь одно, что он уже головой принял вашу дочь к себе в семью. и осталось только как-то узаконить эти отношения. Но тут уже вопрос к вам, точнее, к вашему народу и вашим коллегам-правителям. Как они воспримут брак между единственной наследницей японского престола и непонятным парнем с изуродованными ушами, возникшим неизвестно откуда? «У меня есть ответ на этот вопрос, Александр», — вдруг улыбнулся Исихота и улыбнулся как-то по-доброму. «Тут я снова воспользуюсь великим и могучим русским языком. Ответ на твой вопрос — похер. Мне абсолютно похер, что подумают обо мне другие правители. Что касается моего народа, может быть, ты не до конца понял, как обстоят дела в моей империи. Для моих людей я не только император, но и буквально бог, точно так же, как и моя дочь. А еще мы очень любим силу, доблесть и правду. А Илларион — это воплощение всех этих качеств. Единственные мои сомнения по поводу потомства ты развеял. Но не знаю, как правильно поступить, ведь я сам ездил свататься к отцу моей жены». Я открыл рот и тут же закрыл, чтобы не ляпнуть лишнего. Ну, очевидно, опыта у меня сильно меньше, чем у императора. Кане я не сватался, меня императрица обвенчала с Катюхой. Само собой вышло, не было просто варианта не жениться. И если бы в какой-то другой параллельной вселенной старший Андросов мне отказал, то я бы просто плюнул на традиции и забрал бы Катю к себе. По обоюдному согласию, конечно, так что к черту традиции. Давайте так. Я так понимаю, что с дочкой вы уже поговорили. Вот прямо сейчас мне его реакция не очень понравилась. Поэтому я тут же добавил. И? Какие-то проблемы? Если вы хотите способствовать такому союзу при неприятии брака будущей невесты, то скажу сразу, я против. Да нет. «Я не о том», — вздохнул Есихота. «Она хочет, очень хочет. Просто Илларион не воспринимает ее как девушку, а воспринимает исключительно как друга. Она же не знает про твою лаймовую теорию». «Подождите, то есть они...» Я машинально сжал левую ладонь в кулак, а правой пару раз хлопнул по ней. «Не того?» И тут же спохватился, вспомнив, с кем я разговариваю. «Ой, простите, ваше императорское величество». Император внезапно схватился за живот и согнулся в приступе хохота. Смеялся он минуты две, а потом платком вытер слезы. «Нет, Александр, не того. Ой, не могу. Развеселил старика. Они смотрят закаты. Илларион водит ее в разные интересные места. Они бесконечно едят фрукты и держатся за руки. Ну и целуются. Целуются долго, но без всякого продолжения. Это уже мои люди подсмотрели. Отношения у них, я бы сказал, странноватые». Да, тут уже задумался я. Я как-то упустил из виду. Сейчас пытался вспомнить, но не смог. Илларион — прежний сын короля эльфов, который жил очень долгое время. Уверен, что он знал, что такое секс, и наверняка им занимался. А вот с момента нашей встречи... Я хмыкнул. Ну да, с момента нашей встречи у Иллариона точно не было женщин. Я бы узнал об этом. «Дела...» — протянул я задумчиво. «Что такое?» — сполошился Исихота. «Если провести аналогию, то Илларион у нас как бы девственник». «Да ладно!» Посмотрел на меня император с искренним удивлением. «Ну да, не принято в местном аристократическом мире так странно взрослеть. Ведь вокруг есть столько соблазнов. При наличии денег и могущества получить это весьма легко». «Ну, так и есть», — сказал я. «Это может быть проблемой?» — уточнил Есихота. «Не знаю», — я вздохнул. «Давайте так, я с ним поговорю, и мы что-нибудь придумаем. Самое главное, Эмика этого сама хочет?» «Больше всего на свете», — кивнул Есихота. «А вы не против?» «Я двумя руками за», — улыбнулся он и добавил. «Помнишь про похер?» «Помню, помню», — кивнул я. «В общем, я поговорю с ним и дам вам знать». «Ну тогда за удачу». Император выпил остатки саке и нахмурился, поняв, что это последнее. Можем продолжить здесь или вернемся в большой зал?» Тут император внезапно подмигнул мне, немного по-хулигански, и с него в раз слетела эта императорская суровость. «А рыженькая Долгорукова от тебя явно без ума. Ты чего теряешься?» На этих словах я подавился саке. «Ваше императорское величество, да я вроде как женат». «Ну и что? Почему бы тебе не завести официальных наложниц? Рекомендую. С ними веселее, и жены спокойнее будут, что ты в надежных руках. Надо их только предварительно познакомить». Хорошо, что я уже проглотил саке, а то бы меня снова одолел кашель. Достали меня эти высокородные забавы разных культур. «А хочешь, просто к гейшам сходим? У меня они обученные разным премудростям», — весело подмигнул мне император. «Спасибо, ваше императорское величество, за предложение, но я как-нибудь сам». «Ну смотри, как знаешь». И мы вернулись к остальным гостям. Все мои подопечные сразу же впились в меня взором, пытаясь по моему лицу понять, насколько серьезным был разговор. «Ха-ха, наивные. Покерфейс Сандра в прошлом мире был притчей во языцах. Это здесь молодое тело мне иногда гормонами и прочей фигней Марину портит. Но когда я сосредоточен, то хрен вам». Я уселся на свое место. Конечно, Машка сразу же сунула свой любопытный вездесущий нос. «Что-то серьезное?» «Не-а», — лениво кивнул ей. Затем взял свою пиалу и приподнял ее на уровне плеча. Тут же нарисовался слуга и налил мне саке. Я встал. «Ну что же, я хочу предложить тост за крепкую дружбу между нашими империями и традиционно за здоровье императора и его семьи». Все тут же повскакивали со своих мест. Японцы побыстрее, наши — неохотно. Сообразительная молодежь не сразу поняла, что такое этикет, но тоже встали. Мы выпили, а я посмотрел на часы. «А теперь, с вашего позволения, нам надо отдохнуть. На ближайшие 3 дня у нас очень плотный график. У меня только один вопрос». Я с улыбкой взглянул на Пашку, который, поняв, что мы собираемся уходить, быстро-быстро запихивал в рот картошку. Он прям был похож на жадного хомяка с раздутыми щеками. «Я так понял, что картошка в Японии дефицит. Не могли бы вы продать мне несколько килограммов? А то, боюсь, один из моих бойцов без картошки плохо функционирует. А битвы ждут нас жесткие».